Глава вторая. Мутала. Шведский городок, не очень большой, население 27 тысяч. Он расположен в Вестергетланде, ближе к северной оконечности озера Веттерн. Высшим представителем полицейских властей является городской прокурор, выступающий и в суде. Ему подчинен комиссар, возглавляющий полицию охраны общественного порядка и уголовную полицию. Еще есть первый ассистент по уголовным делам, 6 агентов и одна женщина-полицейский. Один из агентов исполняет обязанности фотографа, а для медицинских освидетельствований обычно привлекают кого-нибудь из городских врачей. Через час после первого сообщения о происшествии большинство этих лиц собрались на пирсе в Буренсхульте, в нескольких метрах от портового маяка. Они обступили мертвое тело, и команда землечерпалки уже не видела, что там происходит. Все трое оставались на судне, хотя оно успело пришвартоваться левым бортом к волнорезу. За ограждением, которое установила полиция, толпа любопытных выросла раз в 10. На противоположном берегу канала стояло несколько автомашин, 4 из них принадлежали полиции, а одна... белая, с красным крестом на задних дверях, службе скорой помощи. Двое мужчин в белых халатах сидели на подножке и курили. Казалось, только они одни и не проявляли интереса к группе у маяка. На волнорезе врач начал складывать свои инструменты, одновременно разговаривая с комиссаром полиции, невысоким седым человеком по фамилии Ларсон. «Сейчас я могу сказать очень немного», — заметил доктор. «Ее что, оставить пока здесь?» «Вопрос скорее к вам, а не ко мне». «Вряд ли преступление совершено на этом месте». «Окей. Проследите, чтобы ее отвезли в морг. Я позвоню». Врач закрыл саквояж, поднялся и ушел. «Альберг», — сказал комиссар, — «оцепление пока не снимай». «Слушаюсь». Городской прокурор у маяка не произнес ни слова. Он обычно не вмешивался в разбирательство на подготовительной стадии, но по дороге в город сказал: «Ужасные синяки». «Да». «Держи меня в курсе». Ларсон даже кивнуть не потрудился. «Ты поручил это дело Альбергу?» «Альберг — хороший работник», — ответил комиссар. «Конечно». Разговор умолк. Вернувшись в офис, они разошлись по кабинетам. Городской прокурор доложил о происшествии в губернию, в Линчопинг. «Жду ваших сообщений», — сказал губернский прокурор. Комиссар коротко переговорил с Альбергом. «Мы должны выяснить, кто она». «Так точно», — ответил Альберг. Он прошел в свой кабинет, связался с пожарной командой и запросил двух водолазов. Затем просмотрел рапорт о краже со взломом в порту. «Ну, это, видимо, будет раскрыто быстро». Альберг встал и отправился в дежурку. «Никто не заявлял о пропавших?» «Нет». «Может, кто объявлен в розыск?» «К этому случаю они касательства не имеют». Альберг вернулся к себе и стал ждать. Через четверть часа раздался телефонный звонок. «Необходимо вскрытие», — сказал врач. «Ее задушили?» «По-моему, да». «Изнасиловали?» «По-моему, да». Врач помолчал и добавил. «И весьма жестоко». Альберг покусал ноготь. Он думал о своем отпуске, который начнется в пятницу, и о том, как рада будет жена. Доктор превратно истолковал его молчание. «Ты удивлен?» «Нет», — ответил Альберг. Он положил трубку и пошел к Ларсону. Вместе они отправились к городскому прокурору. Через 10 минут городской прокурор позвонил в губернское управление и затребовал проведения судебно-медицинской экспертизы. Губерния тотчас же связалась с государственной станцией судебной медицины. Вскрытие было поручено 70-летнему профессору. Он приехал из Стокгольма ночным поездом и выглядел человеком веселым и бодрым. Вскрытие продолжалось около 8 часов, почти без перерывов. Затем профессор подготовил предварительное заключение. Смерть в результате удушения, сопровождавшегося грубым сексуальным насилием, тяжелые внутренние кровоизлияния. На письменном столе Альберга уже начали скапливаться протоколы допросов и рапорты. Суть их сводилась к одной фразе. В бассейне Буренсхульского шлюза найдена мертвая женщина. О пропавших без вести людях ни в городе, ни в его окрестностях никто не заявлял. В розыске лицо с данными приметами также не значилось.